Человеческая природа и коммунизм. Москва, 18 февраля 1937. Достопочтенному Пату Харрисону. Дорогой Пат, обстановка здесь стала для меня большим сюрпризом. Книги, прочтенные мною во время подготовки к приезду, а я прочел большую их часть, имели изъян слишком крайних суждений, как в одну, так и в другую сторону. Правда лежит где-то посередине. Не возникает даже вопроса, что человеческая природа проявляется и здесь, все тем же старым путем. Многое на это указывает. Чиновники живут очень хорошо, и многие имеют загородные дома, дачи. Многие рабочие зарабатывают больше денег по сдельной системе оплаты, которую ввели, чтобы ускорить развитие промышленности. Здесь на улицах в изобилии роскошные магазины, свежие цветы, лавки, полностью занятые парфюмерией, лаком для ногтей и прочими дамскими штучками. Древние биологические позывы заставляют и мужчин, и женщин добывать капиталистические деньги в большем количестве, чем у других, чтобы баловать себя роскошью. Зато в правительстве они призывают к патриотизму, прославляют родную землю, поют национальный гимн. Мировая революция ушла на второй план. Те же самые древние процессы, возникшие после Французской революции, начинают проявлять себя и здесь, только гораздо медленнее. Во Франции чиновники и военные объединились с буржуазией и банкирами, чтобы сохранить собственную власть против рабочих. Здесь чиновники имеют стальные связи с промышленными рабочими против крестьян. У них сильная армия, и они думают, что способны защитить себя от Германии или Японии, или от обеих сразу. Они добывают большие объемы золота и накапливают его. Баланс их торговли и платежей за последние 2 года положителен. Они более не вывозят золото. Как мне сказали, в армии они посвящают столько же времени политической информации, сколько уделяется военным и техническим вопросам. Они откровенно соглашаются, что пытаются изменить человеческую природу в этом поколении. Та еще работенка. Дневник, Москва, 15 февраля 1937. Конференция с Кулондром, французским послом. Подробно обсудили Коминтерн и то, что он является преградой на пути действительного международного доверия. Он подчеркнул насущные военные угрозы Советам и советовал делать им скидку с этой точки зрения. Предположил, что процесс над изменниками может облегчить России охлаждение отношений с Коминтерном, потому что Троцкий притянет всех радикалов и с этого момента будет противопоставлен Сталину. Примечание мемуариста. С Коминтерном все очень непросто. Посол говорит о том, что, не располагая самой сильной армией в Европе, Советы вынуждены удерживать капиталистов от нападения, в том числе и Коминтерном. Это постоянная угроза революционных выступлений внутри той же Германии, если они попытаются напасть на Советский Союз. В определенный момент стало понятно, что для мировой революции время еще не пришло, и Сталин прекращает тратить гигантские деньги и силы на поддержку коммунистических партий за рубежом. В мае 1945 года Коминтерн распускается. Это позволило нашим заклятым союзникам слегка выдохнуть и все-таки хоть как-то включиться в борьбу с Гитлером. Была в распуске Коминтерна и еще одна положительная сторона. Сталин выбил из рук западных пропагандистов тезис о том, что все коминтерновцы – платные агенты Москвы. Рабочие партии за рубежом смогли более свободно бороться за свои права. Продолжаем. Последние выборы во Франции показали, что 40% членов коммунистической партии склоняются вправо по направлению к социал-демократам, вместо того, чтобы придерживаться линии партии. Он сказал, что Советы ведут честную игру с Францией с той поры, как был подписан договор между двумя странами, и ссылался на вышеупомянутый как доказательство их добросовестности.